Глаза Микаги широко распахнулись. «Что? Почему Тифон здесь?» Она смогла ответить на собственный вопрос. Керавнос содержал половину концептуального ядра. Она эволюционировала в человека и, как следствие, не обладала подобной способностью, но Тифон, похоже, умел засекать силу, производимую концептуальным ядром. Они находились рядом с вражеской базой, так что найти ее не составит труда. Микаги в осознании ахнула и увидела, что белый бог войны стоит на воде, выдувая из шести развернутых крыльев мерцающий жар. Океанские волны поддерживались его гравитационным контролем, и его стройные ноги стояли на них сверху. Бледное сияние приборов видения на его лицевой структуре взирало на нее сверху вниз. Он смотрел на нее, пока девушка поднимала трость и отклонялась назад, однако... Микаги развернула талию и спину, чтобы отползти лицом вверх вдоль шероховатого бетона пристани к океану, но она не успевала. С металлическим скрежетом над головой, два меча, торчащих над плечами Тифона, автоматически отделились от ножен. Тифон поднял руки и ухватил оба за рукоять. Взмах этих мечей запустит двойную атаку сверху, и Тифон сделал именно это. Во время атаки бог войны выдал вопль, напоминающий женский крик. Микаги увидела две серебряные дуги, приближающиеся вместе с ударом, и попыталась позвать чьё-то имя. Однако голоса не последовало. Так и знала. Значит, всё здесь и кончится. Едва лишь она над этим задумалась, на пристань рухнула сила стали. Микаги осознала, что её тело поднялось в воздух, но кое-что не вязалось. Грохот разбитого бетона донёсся после того, как её откинуло. Стремительно падая, она задавалась вопросом «почему?». Затем Микаги увидела, что на пристани стоят два парня. Это Саяма и Хиба. Игнорируя всех остальных, Хиба принялся действовать. Саяма был тем, кто обнаружил Микаги, но Хиба подоспел первым. Микаги ползла на пристани, повернутая к нему спиной, и Тифон стоял в океане слева. На спасение у него оставался всего миг. Когда руки Тифона поднялись к рукояткам мечей, он слегка закрыл себе обзор локтями. Бог войны по-прежнему мог оценивать окружение вторичными объективами, но скорость опознания, скорее всего, упадет. Чтобы отвлечь его внимание, Хиба рванулся в это крошечное слепое пятно. Если Тифон хоть немного откроется, это приведет к методу спасения Микаги. Скорее! С этой мыслью он подчеркнуто двинулся вперед. Парень практически пролетел вдоль левого края гавани, чтобы оставаться как раз за пределами основных приборов видения бога войны. Тифон быстро атаковал. Хиби теперь следовало увидеть, смогут ли второстепенные объективы Тифона его заметить с их низкой скоростью опознания. Если да, ему потребуется время на повторную проверку. И как раз это произошло. Движение Тифона на мгновение отклонилось, и ближайший меч нацелился на Хибу. Однако дальний меч продолжал нестись к Микаге. У него было два меча, а Хиба всего лишь один, поэтому он не сможет защитить Микаге. Тифон взмахнул мечом вниз, но Хиба услышал голос. «Полагаю, моя очередь!» Сказав это, Саяма ринулся сзади. Хотя Тифон и начал уже атаку, он без сомнения вышел вперед. Он не чувствует страха? У них не было времени что-либо вдвоем планировать. Хиба просто подумал, что Саяма что-нибудь сделает. Надеюсь, он что-нибудь предпримет. Но Саяма не уступал Хибе в скорости и понимал его намерения. Что это за дрожь в глубине Хибы, которая напоминала воплощение угрозы? Тем временем Саяма перед глазами Хибы кое-что предпринял. Он достиг Микаги без промедления или сомнений. Уворачиваясь, Хиба бы поднял ее на руки в процессе, щупая за грудь. Но Саяма прижал голень бегущей левой ноги к боку Микаги и мгновенно наполнил силой. Вместо того, чтобы ее пнуть, он собрал силу в стопе и ноге для того, чтобы подбросить ее вверх. Она вскинулась в воздух, словно ее зачерпнули вверх, и полетела направо от пристани, в противоположную сторону от Тифона. Если Микаги упадет в океан за гаванью, Бог войны не сможет до нее сразу достать. Она не умеет плавать, но у них хватит времени ее спасти. Хибо увидел, как Саяма скользнул ногой, который запустил Микаги вперед, и затем подпрыгнул. Он спешил к противоположной стороне от двух мечей. Хибо также развернул тело, но чтобы привлечь внимание Тифона, скользнул между двумя клинками. Грохот разбивающих пристань ударов проиграл в стерео. Хибо оттолкнул руками разлетающиеся снизу бетонные осколки и снова перекрутил тело, чтобы вернуться туда, откуда пришел. Отдаляясь от Саямы, он рассредоточил внимание Тифона на двоих. Обдумывая эту тактику, он кое-что осознал. Почему я так уверен в тактике, которая включает в себя его, несмотря на то, что мы с ним заранее ничего не обсуждали? Как странно. И пока Хибо продолжал гадать почему, Тифон сделал следующий ход. На этот раз последовал не удар мечом. Он неожиданно растянул основание крыльев. С его спины высунулись 8 пушечных дул, и из некоторых из них уже сочился свет. Хибо узнал это свечение, поэтому прокричал к Саяме, которого не видел со своего положения. «Это должно быть дальнобойное оружие третьего гира! Они наверняка самонаводящиеся!» Парень видел меньшие версии у прочих богов войны, и, похоже, Тифон тоже оснащен дальнобойным оружием. «Мечи — это не все его оружие!» Хибо увидел бледный свет. Он совпадал с глазами цвета луны Тифона. Парень начал двигаться. В Сусамикадо его реакция улучшалась, и крылья обеспечивали ускорение. Поэтому он мог уклоняться. Но как я преуспею самостоятельно? Как раз тогда свет и прибыл. Тифон испустил рев и выстрелил со спины, словно разворачивая крылья. Ночное небо заполнили в общей сложности 33 луча голубого света. В мгновение ока они пересеклись, крестились и сменили траекторию в направлении Хибы. И затем ему за спину. «А?» Он сделал широкий шаг назад и глянул в пространство позади. Это была противоположная сторона пристани от Тифона, и там появилась гигантская фигура. Тем черным богом войны оказался Сусамикадо. «Микаги-сан!» Едва он назвал ее имя, весь свет вонзился в бога войны.